Революционный подход. Согласно революционному подходу, первоначально во Вселенной царил всеобъемлющий хаос, и расширение было в высшей степени анизотропным и неоднородным. Как мы уже говорили, судьба больших неоднородностей может быть катастрофической. Для больших неоднородностей коллапс, приводящий к образованию черной дыры, всегда неизбежен, поскольку даже свет удерживается гравитационным полем такой неоднородности. В самом деле, черную дыру можно определить как объект, гравитационное поле которого настолько сильно, что свет не может преодолеть его воздействие. Мы знаем, что во Вселенной нет или очень мало больших черных дыр, скажем, с массой, равной массе галактики или больше. Поэтому любые первичные неоднородности такого типа, по всей видимости, были ограничены во времени очень ранними эпохами, в пределах первого года или еще меньше, когда масса внутри горизонта была намного меньше массы современной галактики. Анизотропия – это несколько иная черта хаотической ранней Вселенной. Вселенная могла расширяться в одних направлениях значительно быстрее, чем в других. Она могла даже расширяться в одном направлении, одновременно сжимаясь в другом. Страница 151. Поверхность сферы, на которой первоначально располагалась какая-то группа частиц, могла деформироваться в блинообразную или сигарообразную поверхность, а затем различные конфигурации могли превращаться друг в друга. Революционный подход допускает, что явление, аналогичное трению, могло сглаживать анизотропию в ранней Вселенной, приводя тем самым к обычному изотропному расширению. Это трение пытается объяснить существованием огромного числа нейтрино. Чтобы понять, каким образом эти частицы, распространяющиеся со скоростью света, могли играть столь важную роль в ранней Вселенной, вспомним, что нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом. Однако в первую секунду жизни Вселенной плотность вещества была настолько велика, что нейтрино полностью поглощались атомными ядрами. В те мгновения нейтрино, поглощаясь веществом, могли оказывать существенное давление на вещество Вселенной, подобно тому, как свет оказывает давление на пылинки. Если первоначально расширение Вселенной было в значительной степени анизотропным, то воздействие нейтрино стремилось бы сгладить начальную анизотропию и сделать расширение более однородным и изотропным. По мере расширения Вселенной нейтрино менее эффективно поглощаются веществом. Сразу после того, как произойдет аннигиляция электронов и позитронов, нейтрино совсем перестают взаимодействовать с окружающим веществом. Хаос может проявляться в бесконечном разнообразии амплитуд и масштабов неоднородностей. Первоначальные крупномасштабные возмущения, возможно, оказывали действия, напоминающие действия брошенных в водоем камней, которые вызывают волны на поверхности воды. По аналогии мы можем представить себе волны, реальные звуковые волны, распространяющиеся в поле излучения в ранней Вселенной. Звуковые волны возникают из-за изменения давления. Или в том случае, когда возмущение оказывалось достаточно крупномасштабным, силы самогравитации в локальной области брали верх над направленным наружу давлением излучения, и тогда должен был происходить коллапс с образованием черной дыры. В периоды, предшествующие эпохе отделения излучения от вещества, давление излучения в локальной области с повышенной плотностью было весьма велико. Однако после отделения излучения от вещества, излучение стало свободно распространяться через вещество, почти целиком состоящее из атомов, оказывая на него очень слабое давление. Резкое понижение давления могло привести к взрыву или коллапсу больших областей. Это, в свою очередь, могло бы вызвать образование ударных волн, в которых происходило бы сжатие газа. Резкое сжатие вызвало бы гравитационный коллапс и, в конце концов, привело бы к образованию галактик. Страница 152. Следуя такому революционному подходу, мы полагаем, что соответствующие физические процессы сглаживали первоначальный хаос, приведя к той Вселенной, в которой мы живем. Еще более радикальный вариант модели хаотической ранней Вселенной предполагает, что космическое фоновое излучение могло образоваться в результате диссипации, рассасывания первоначального хаоса. Такой путь, как можно надеяться, позволит нам объяснить наблюдаемое сегодня число фотонов, приходящихся на атомную частицу, хотя при этом придется отказаться от некоторых бесспорных достоинств, стандартной модели Большого Взрыва, которая в частности хорошо объясняет образование гелия. Далее мы будем в основном придерживаться консервативного подхода. Подобный выбор обусловлен тем, что несправедливость данного подхода пока не доказана, а он более соответствует космологическому принципу. Кроме того, этот подход указывает направленность времени. Один из фундаментальных законов физики заключается в том, что в изолированной системе энтропия, мера беспорядка в физической системе, не может убывать. По мере того, как в процессе эволюции Вселенной ее структура становится все более сложной, время и энтропия необратимо продолжают расти. Поэтому кажется более вероятным постулировать относительную однородность и порядок ранней Вселенной, чем хаос.